Глава третья. «Добрый вечер», — приветствовал ее коллега по цеху, когда она вошла в небольшую гостиную в номере, где был накрыт стол на двоих. Джеймс расцеловал ее в щеки и повел к столу. «Я подумал, что при сложившихся обстоятельствах вы предпочтете поужинать здесь?» «Да, спасибо», — согласилась Ребекка, радуясь, что спасена от любопытных взглядов в ресторане, но в то же время опасаясь стать жертвой сплетен, распространяемых персоналом. Еще неизвестно, что хуже — поужинать с привлекательным коллегой в ресторане на виду у всех или в его апартаментах. «Не волнуйтесь по поводу обслуги», — сказал Джеймс, словно прочел ее мысли. Роберт потребовал, чтобы все сотрудники подписали документ о неразглашении информации. «Если хоть одно слово просочится в прессу, наши юристы любого засудят». «Тогда хорошо?» «Безумие какое-то, правда?» — вздохнул Джеймс. «Ладно, суп уже принесли. Давайте есть, пока не остыл. Немного вина?» «Нет, спасибо. Завтра утром надо быть бодрой и свежей», — ответила Ребекка. «Расскажите, как вас открыли?» — попросил Джеймс, наливая себе вина. Ребекка задумчиво помешала жидкий безвкусный суп, не идущий ни в какое сравнение с ароматным угощением миссис Треватон. «Собственно, меня никто не открывал. В 20 лет я получила небольшую роль в телесериале, потом другую. Так постепенно и росла», — пожала плечами она. «Я еще не добрался до Голливуда», — сказал Джеймс. «Внимание журналистов и здесь достаточно неприятно, но там, говорят, сущий кошмар». «Это правда, поэтому я там и не живу», — ответила Ребекка. «У меня квартира в Нью-Йорке». «Разумно. Один мой друг пару лет назад летал в Лос-Анджелес снимать кино. Так он рассказывал, что большинство кинозвезд вообще не выходят из дома. Сидят безвылазно за непроницаемыми стенами под усиленной охраной. Я бы так не смог», — с усмешкой добавил он. «Ваш друг прав. Я бы тоже не смогла. В Нью-Йорке все проще». «Вот только сейчас вас приходится прятать даже в Девоншире». «Да, сущий кошмар». Устав бороться с невкусным супом, Ребекка отставила ложку. «Мне всегда казалось забавным, что начинающие актеры мечтают добиться славы и богатства», — задумчиво сказал Джеймс. «А ведь за это приходится платить. Я, конечно, не в вашей лиге, но даже мои шалости попадают в газеты». «К этому можно привыкнуть», — вздохнула Ребекка. «Таковы правила игры. Меня больше возмущают, когда они врут». «Но ведь ваша помолвка не ложь». Девушка помолчала, собираясь с мыслями. Джеймс доел суп и достал из подогрева две тарелки. «Я бы назвала это объявление несколько преждевременным. Джек действительно попросил мои руки, и вы сказали «да»?» «Вроде того. Впрочем, мы ведь собирались поговорить о фильме?» — сухо спросила она. «Конечно», — Джеймс понял намек. «Итак, мисс Брэдли, завтра утром я поцелую одну из самых красивых женщин в мире. Горе мне!» Он возвел глаза к небесам и тяжело вздохнул. «Пакостная у нас работа. Должен сказать, Ребекка, вы действительно великолепны». Джеймс наклонился, чтобы лучше разглядеть ее черты. «Я не вижу на вашем прекрасном лице ни единого следа косметики, даже помады». «Ничего. Завтра меня так наштукатурят, что я стану похожа на разрисованную куклу». «Вы когда-нибудь влюблялись в сценического партнера, не считая Джека?» «Нет», — честно ответила Ребекка. «А вы?» Джеймс пригубил вино. «Не могу похвалиться безупречной репутацией», — признал он, лукаво блеснув глазами. «Работая со столькими восхитительными женщинами, я порой ощущал себя ребенком в кондитерском магазине. Я не лучше и не хуже других, разница только в том, что мои подвиги широко освещались в средствах массовой информации». Он улыбнулся и сменил тему. «Как вы находите Англию?» Пока ужинали, Ребекка заметно потеплела к Джеймсу. Он обладал редким для известного актера чувством юмора и относился к себе со здоровой иронией, не принимая свою карьеру слишком всерьез. После Джека, который вечно жаловался, что никто не ценит его талант, а роли, которые ему предлагают, не дают возможности проявить себя, такое отношение показалось Ребекке глотком свежего воздуха. В конце трапезы Ребекка попросила мятный чай, а Джеймс — кофе с коньяком. «Давайте признаемся себе», — пожал он плечами. «Выглядим мы, как огородные пугало, то не играли бы Элизабет с Лоренсом. Такова жизнь. Пожалуй. И, кстати, мне пора идти». «Конечно. Я отправлюсь в свою спальню-чулан, а вас отвезут спать во дворец, как принцессу», — улыбнулся Джеймс. «Ничего, если я распрощаюсь с вами здесь. Не хочу, чтобы рыщущие вокруг отеля фотографы неправильно нас поняли». «Да, спасибо», — сказала Ребекка, вставая. «До завтра. Увидимся на площадке». Джеймс вновь поцеловал ее в щеку. «Серьезно, Ребекка, если вам что-нибудь нужно, я всегда готов помочь». «Спасибо. Доброй ночи», — прошептала она и вышла из номера. Чтобы не столкнуться с кем-нибудь в лифте, она спустилась по лестнице и поспешила к выходу, где в «Мерседесе» ждал Грэм. 15 минут спустя Ребекка уже входила в свою спальню. Миссис Треватон включила ночник и заботливо отвернула краешек покрывала. Раздевшись и нырнув под простыни, девушка и вправду почувствовала себя принцессой. Среди ночи ее разбудил какой-то звук. Включив лампу, Ребекка убедилась, что в спальне никого нет. С просонок ей показалось, что в комнате пахнет духами с яркими цветочными нотами. Приятными, хотя слишком резкими. Ребекка пожала плечами, выключила свет и вновь провалилась в сон. «Вам на площадку через 5 минут, мисс Брэдли», — сообщил посыльный, заглянув в гримерную. «И она готова», — торжественно заявила визажистка Крисси, припудрила Ребекке лоб и сняла с нее защитный фартук. «Вау!» — воскликнул посыльный, когда Ребекка встала и повернулась к нему. «Потрясающе выглядите, мисс Брэдли», — восхищенно добавил он. «Еще бы», — с гордостью сказала Крисси. «Благодарю», — кивнула Ребекка, которая никак не могла привыкнуть к своей новой прическе, тщательно накрашенным глазам, алебастровой коже и темно-красной помаде. Она не узнавала себя в зеркале. Пройдя вслед за курьером в главный вестибюль, Ребекка увидела спускающегося по широкой мраморной лестнице Энтони. «Доброе утро». Заметив ее, тот остановился как вкопанный, и его лицо исказил ужас. «О, Господи!» «Что случилось?» Энтони молчал, не отводя от нее взгляда. «Пойдемте, мисс Брэдли», — поторопил посыльный. «До свидания», — невпопад сказала Ребекка, застывшей на лестнице фигуре, и прошла вслед за курьером к двери. Пока операторы выставляли камеры на террасе, Джеймс ждал в гостиной. «Потрясающая прическа, милая. А это вы или не вы под всем этим макияжем?» «Местами», — ответила Ребекка. Их тут же позвали на площадку. «Вам, наверное, говорили, что вы сногсшибательны», — игриво прошептал Джеймс, подавая ей руку. «Хотя мне вы больше нравитесь без ничего. Я имею в виду косметику». Подошел Роберт, одобрительно приобнял ее за плечи. «Вы — само совершенство. Готовы?» «Как всегда», — взволнованно ответила Ребекка. «Уверен, у вас все получится», — подбодрил ее режиссер. «Давайте начинать». 2 часа спустя Ребекка с Джеймсом вернулись в гостиную. Измученная от нервного напряжения, она упала в кресло. «Слава богу, закончили». «Вы были прекрасны», — заметил Джеймс, прикуривая сигарету у открытой двери. «И у вас идеальное произношение». «Спасибо», — с чувством сказала Ребекка. «Вы очень мне помогли». «Вам не кажется, что из нас вышла неплохая пара? Я получил огромное удовольствие от поцелуя», — подмигнув, добавил он. Ребекка покраснела и встала. «Пойду выпью чего-нибудь холодненького. До встречи». Она быстро вышла из комнаты, не желая утверждать его в мысли, что экранные отношения могут перерасти в нечто большее. Так вели себя многие партнеры по фильмам. Джеймс ей нравился, однако Ребекке сейчас нужен был друг, а не любовник. У фургона с напитками ее остановил Стив. «Только что в студию позвонил ваш агент, он вне себя. С ним связался ваш жених. Оба хотят знать, где вы. Можете им позвонить?» Я оставила им сообщение, что со мной все в порядке, просто здесь нет сотового покрытия. Я знаю, это жутко неудобно для всех, и мы спросили у лорда Астбери, не разрешит ли он нам пользоваться обычным телефоном. Компания согласна оплачивать счета, так что звоните сколько угодно. Не то скоро в газетах появятся страшные истории, что вас похитили с целью выкупа. Вздохнув, Ребекка отправилась к себе в комнату, чтобы взять мобильный с номерами. «Ребекка», — внизу стоял Энтони, — «у вас найдется пара минут. Хочу вам кое-что показать». «Конечно». Лорд Астбери, не отрывая от нее взгляда, протянул руку. «Пойдемте». Она прошла вслед за ним по коридору в заднюю часть дома. «Приготовьтесь к неожиданности». «Хорошо», — ответила Ребекка. Энтони открыл дверь в просторную библиотеку, вывел ее на середину, взял за плечи и развернул к камину. «Взгляните». Над камином висел портрет молодой женщины со светлыми волосами, одетой точно так же, как она сама, с украшенной стразами повязкой на лбу. Но Ребекку поразила не одежда, а лицо женщины. Она могла с таким же успехом смотреть в зеркало. «Она похожа на меня?» «Вот именно. Поразительное сходство. Сегодня утром, увидев вас, я подумал, что вижу призрак». Ребекка не могла оторвать взгляда от огромных карих глаз, бледного лица сердечком, курносого носика и пухлых губ. «Кто это?» «Моя бабушка Вайлет. А самое интересное, она была американкой. Вышла за моего дедушку Дональда в 1920 году и приехала жить с ним сюда, в Астбери. И в Америке, и в Англии считалась одной из красивейших женщин своего времени. К несчастью, она умерла молодой, и я ее не знал. Дедушка умер месяцем позднее». Энтони замолчал и тяжело вздохнул. «Можно считать, что смерть бабушки стала началом конца семьи Астбери». «А чего она умерла?» «Как и многие женщины того времени, она умерла родами». «Мне очень жаль», — растерянно промолвила Ребекка. Справившись с волнением, Энтони продолжил. «Моя бедная святая мать Дейзи выросла сиротой. Ее воспитывала бабушка. Вот, мама». Он указал на портрет женщины средних лет со страдальчески поджатыми губами. «Не хочу показаться сентиментальным, но после смерти Вайлет над семейством Астбери словно навис злой рок». А внезапно Энтони переключил внимание с портрета на Ребекку. «А вы случайно никак не связаны с семейством Драмнеров из Нью-Йорка? А в начале 20 века это был очень богатый и могущественный клан. Фактически именно приданное Вайлет спасло поместье от разорения». Энтони пристально смотрел ей в глаза, ожидая ответа, однако Ребекка не собиралась делиться тайнами своего прошлого с чужим человеком. «Нет, я из Чикаго и никогда не слышала фамилию Драмнер. Наверное, это просто совпадение». «Тем не менее, очень странно». Энтони напряженно улыбнулся. «Что вы приехали в Астбери, играете героиню с тех времен, когда жила Вайлет, и так похожа на нее». «Да, странно, но уверяю вас, я никак не связана с вашей семьей», — твердо заявила Ребекка. «Что ж, вам виднее. Я просто хотел объяснить, какой шок испытал сегодня утром. Пожалуйста, простите меня». «Конечно. Не смею больше вас задерживать. Я чувствовал себя обязанным показать вам портрет Вайлет. И еще, не согласитесь ли вы разделить со мной сегодняшний ужин?» «Спасибо, с удовольствием. А теперь мне действительно пора, через час продолжение съемок». «Да, да, конечно». Энтони открыл дверь и пропустил девушку вперед. Они молча прошли в вестибюль. Улыбнувшись на прощание, Ребекка поднялась к себе и без сил упала в кресло у камина. Она соврала. Единственное, что она знала о своих родителях, это имя матери, Дженни Брэдли, и то, что Дженни отдала ее в приют в 5-летнем возрасте. Ребекка считала своими родителями Боба и Маргарет, у которых жила 6 лет. Они долгие годы пытались удочерить девочку, однако биологическая мать каждый раз отказывалась подписать бумаги, надеясь, что когда-нибудь сможет сама заботиться о дочери. Все детство Ребекка мечтала о постоянстве и безопасности. По ночам ее охватывал страх, что мать вновь заберет ее к себе. И только в 19 лет Боб с Маргарет осторожно сообщили Ребекке, что Дженни умерла от передозировки. Она не знала, кто ее отец. Наверное, и не знала и сама Дженни, если торговала своим телом, чтобы купить спиртное и наркотики. Ребекка смотрела перед собой отсутствующим взглядом. Даже если ее отец приходился родственником Вайли Драмнер, установить это не представлялось возможным. В свидетельстве о рождении стоял прочерк. Впервые за все время здесь она почувствовала, как ей не хватает Джека, схватила телефон и отправилась в кабинет Энтони. Звонок опять был переадресован на голосовую почту, но Ребекка прекрасно знала, что Джек никогда не отвечает на незнакомые номера и соображений безопасности. «Привет, любимый, это я. Здесь нет связи, только обычный телефон. Позвоню еще раз попозже. Мне через час снова на площадку. Надеюсь, у тебя все хорошо. Пока». Завершив звонок, она набрала Виктора. На этот раз агент ответил. «Как ты, солнце? Я уже собирался ЦРУ подключать». «Все в порядке. Съемки проходят в великолепной старинной усадьбе. За мной охотились журналисты, и хозяин поместья, лорд Астбери, разрешил мне пожить здесь. Не волнуйся, я в полной безопасности». «Понятно. А что за катавасия с вашей помолвкой? Прежде чем соглашаться, могла бы у меня спросить». «Правда? А я почему-то думала, что могу решать сама, за кого выходить замуж». Ребекка раздраженно побарабанила пальцами по столу. «Ты прекрасно знаешь, что я не это имел в виду», — примирительно сказал Виктор. «Просто следовало предупредить меня, что хочешь сделать объявление, и я бы все устроил. На самом деле, строго между нами. Я еще не сказала «да». На другом конце провода повисло затяжное молчание. «Что? Ты издеваешься?» В голосе Виктора звучала паника. «Я сказала Джеку, что должна подумать. И думаю, я не виновата, что он решил форсировать события и подтвердить информацию о помолвке, не дождавшись моего согласия». «О боже, Ребекка! Если ты дашь задний ход, поклонники Джека завалят тебя письмами ненависти и начнут бойкотировать твои фильмы». Кровь бросилась ей в голову. «Виктор, мне надо подумать», — твердо повторила девушка. «Ладно, только на этот раз. Не забудь сообщить мне свое решение. Сперва Джеку, а потом мне. Очень надеюсь, что ответ будет положительным. Не вешай нос, малышка», — добавил он. «Не понравится, всегда можно развестись. Сейчас наступает поворотный момент в твоей карьере, и я не хочу ставить ее под угрозу негативной рекламой». На той стороне снова замолчали, а затем раздался неуверенный голос. «Ничего не случилось. Точно?» «Да успокойся уже», — Ребекка начала терять терпение. «Ладно, разберемся, только не позволяй никаких вольностей этому англичанину, который играет твоего любовника. У него жуткая репутация». «Лекция окончена. Может, тебе интересно, как прошел первый день съемок? Послушай, крошка, давай поговорим в другой раз, а? Мне пора выдвигаться навстречу». «Ладно, умница. Позвонишь мне попозже, а?» «Хорошо, пока». Завершив звонок, Ребекка раздраженно уставилась на свои атласные туфельки. Она знала, что Виктор желает ей добра. Он очень хороший агент и делает все правильно, но порой его опека заходит слишком далеко. «Он мне не хозяин и даже не отец», — сердито подумала она. Окинув взглядом ряд черно-белых фотографий в серебряных рамках, Ребекка по-хорошему позавидовала хозяину дома. У него была настоящая семья. Он знал своих предков, живших много поколений назад. На одном из снимков мать Энтони держала за ручку хорошенькую маленькую девочку с длинными белокурыми кудряшками, должно быть, его сестру. Поднявшись из-за стола, Ребекка бросила взгляд на старый дорожный будильник. До начала послеобеденных съемок осталось 20 минут, а надо еще перекусить.